929. Урусвати изживает наследие атавизма. Человечество должно изучать основы наследственности. Когда наука освободится от суеверий и ограничений, она сможет приступить к исследованию начал наследственности. Много нагромождений накопляется около человека. Наследственность личных воплощений, наследственность родовая, пламенная, надземная и многие наслоения случайных встреч накладывают отпечаток и меняют психическую природу. Естественно, ограниченные ученые могут наблюдать наследственность лишь в пределах семьи, иначе говоря, в границах самых убогих. Редко могут заметить родовые признаки, обнаруживающиеся через некоторые поколения. Но не могут вести ученые наиболее тонкие наблюдения, ибо они отрицают воплощение и надземный мир. Невозможно наблюдать человека, поставив его в невежественные границы, но нужно надеяться, что наука освободится и получит истинное прозрение. Каждый йог понимает, что ему удается сбросить груз атавизма, лишь возвышая йогическую природу. Йог знает, что современная наука будет глумиться над его достижениями, но реальность действительности помогает йогу в его восхождении. Йог более реалист, нежели глупцы-отрицатели. Мыслитель напоминал: «Освободите науку, спешите снять с нее оковы».